Глава вторая. Идея стройки. «Вот, изучайте пока эти дела», – пододвинул к нам Петров документы. «И по общему делу, и конкретно по этим личностям. Вам предстоит их найти. С вашими талантами, я думаю, что рано или поздно мы это сделаем. Бердичевский, тебе отдельное задание. Найди пару действенных методов поиска людей. Пару звезд на погон точно получишь после поимки кого-нибудь из этих личностей». Егор кивнул, нахмурившись и обдумывая полученные новости. Я тоже молча гипнотизировал взглядом фотографии этих людей. Теперь у меня, как и у Егора, появились очень веские причины найти их. И дело даже не в звездочках на погонах. Тут скорее дело личного характера. Я бы сказал, очень и очень личного. «Ладно, сегодня изучайте эти дела. И давайте, товарищи, ищите способ, как можно найти этих людей. Они должны быть найдены во что бы то ни стало. И да, теперь к вашим вечерним отработкам добавятся курсы по использованию автомата». Мы молча кивнули. Весь день был посвящен изучению документов. Остальные опера разъехались заниматься слежкой и опросом свидетелей. «Егор, а ты можешь найти кого-нибудь из них при помощи адских гончих?» – спросил я. «Пожалуй, нет», – скривился Егор. «Личные вещи наверняка хватали и трогали все, кому не лень, и в лабораториях они лежали кучу времени. Думаю, что гончая просто собьется со следа и будет искать не того человека». «Жаль. Ты не представляешь, как мне жаль. А если учесть, что это было негласным заданием от Петрова, то жаль вдвойне». «Отследить этих людей так, как ты следил за сестрами?» «Не выйдет», — снова покачал головой Егор. «В таком случае я должен быть хоть немного знаком с человеком. Хотя бы знать, как следить за ним, или хотя бы где он. О, кстати, это мысль. Надо будет сказать, что я могу наблюдать за некоторыми частями города, не выходя из отдела». Егор поднялся и вышел. А я призадумался. Та битва с чернокнижниками показала мою разницу в силе с аристократами. Разница была колоссальной. Хотя я раньше считал себя довольно сильным. Ладно, пока не стоит думать об этом. Я вернулся к изучению документов, а по окончании дня отправился в тренажерный зал. «Ну, привет, Ветров!» — поприветствовал меня Артур. «Ну что, худо-бедно пистолет ты научился держать, а заодно стрелять после разных физических мучений. Теперь будешь осваивать автомат». После положенных тренировок я вышел на улицу. Там меня ждала не только Аня, но и Егор. «Егор, а я думал, что ты уехал», — удивился я. «Сегодня мы забираем партию парфюма у Майера и снова продаем Соколовой», — пожал плечами Егор. «Забыл?» «Да, забыл. С этой кутерьмой столько всего навалилось, что голова кругом идет». «Снова куда-то собрались, мальчики?» Повернулась в нашу сторону Аня. «Да», — начал я. «Понимаешь, мы с Егором пытаемся наладить производство парфюма. Ты об этом уже должна была знать. Я рассказывала ведь тебе о Бурлакове, нашей стычке и Соколовой». «О, тогда я еду с вами», — решительно заявила Аня. Мы переглянулись и пожали плечами. «Почему нет?» До Майера мы доехали втроем. Встречали нас все. «О, Кер Константин, Кер Екор, Фрекин Анна!» — поприветствовал нас немец. «Как поживает наш общий друг его сфора?» «Сидит в КПЗ и плюется ядом», — ответил Егор. «Впрочем, будет заведено уголовное дело. Не знаю пока, что из этого выйдет. Может, получит условный срок, а может и реальный». «Туда ему и дорога!» — рассудил немец. «Пойдемте, возьмем парфюм!» «Кстати, Константин, Мне будет нужно некоторое дополнительное оборудование. Обязательно, герр Петр, обязательно. К нам навстречу уже спешил Федор Иванович. «Приветствую вас, господа!» — кивнул он. «И дамы!» Анна смущенно кивнула. «Константин, я читал все эти законы о Ростехнадзоре и прочем, и у меня есть некоторое предположение», — продолжил геомаг. «Слушаю вас, Федор Иванович». «Я сделал пару образцов строительных материалов. Почему бы не сделать еще и какой-нибудь ходовой?» — поинтересовался Федор Иванович. «Например, кирпичи. Они всем нужны. Или бетонные плиты. Это я сделаю запросто. И так же, как Петя, можно устроить сбыт этому строительному материалу. А если его сделать достаточно много, то почему бы попросту не отгрохать собственный квартал или несколько домов? Нет, я понимаю, что это полностью невозможно, но, по крайней мере, бетонные коробки под многоэтажки со строительной экспертизой от того же Ростехнадзора и прочих. А воду, свет туда уже пусть тянут эти... Как сейчас эти снабженцы называются? ЖКХ, вспомнил». Слова геомага заставили меня задуматься. Майер делал парфюм, получает от этого часть прибыли, и сейчас Федор Иванович предлагал сделать то же со строительным материалом, а в перспективе вообще заняться строительством зданий. А что? Довольно неплохая возможность. Мы с Егором переглянулись. Что скажешь, Егор? Скажу, что мысль, по крайней мере, интересная и очень хорошая. Костя, а почему бы тебе не попробовать? Земля сейчас стоит дешевле, чем здание, — вставила Аня. А если брать в аренду на несколько лет, и того меньше? Костя, мы же хотели вытащить остальных наших товарищей из изнанки. Стоит об этом подумать. Может быть, целый квартал, населенный теми, кто вернулся из изнанки, а материалы и в самом деле стоит отдать на экспертизу. «Правильно, барышня!» — расцвел Федор Иванович. А я задумался, пытаясь понять, как организовать это проще и быстрее. С Майером мы договорились довольно быстро. Он работал, имея хорошую оплату за свои труды и солидную перспективу в будущем. А то, что предлагал геомаг, было масштабнее и гораздо круче. «Тут в черте города роют карьер». Анна отвлеклась от смартфона. «Ищут, куда можно вывозить грунт и утилизировать. В принципе, у них можно взять, так скажем, материал. Должны отдать просто так. А если еще начать забирать у них в крупных объемах, то, пожалуй, могут даже приплачивать за это». Мы все переглянулись. «Федор Иванович, сколько материала вам нужно?» — спросил я. «Ну, думаю, кубометров 6, чтобы размахнуться. Можно больше». «Сразу закажем КамАЗ?» — кивнул мне Егор. Через минуту я уже отзванивался в подрядную организацию, роющую карьер, о вывозе грунта, породы и прочего, а Егор созванивался с отцом о том, чтобы вывести всю необходимую породу и грунт на одно из его частных владений. Анна звонила в третью контору, чтобы арендовать КамАЗ на один рейс. А я снова звонил, на этот раз уже договариваясь с промышленной экспертизой о том, чтобы они проверили в будущем качество строительных материалов. Теперь еще нужно было согласовать время и привести на место действия Федора Ивановича, и уже потом смотреть, что он сможет сотворить. Договорились мы на ближайший час. Арендованный КамАЗ должен был подъехать прямо к карьеру, после чего мы должны были получить грунт, глинозем и кучу камней. Прораб обещал нас встретить и нагрузить полную машину. После этого мы должны были поехать к одному из складов Егора, который в связи с недавними событиями он переписал на Аню, и туда же должны были подвезти грунт с карьера. После выгрузки всего этого добра... Аня оказалась очень кстати. По закону-то склад и территория рядом с ним принадлежали ей. В дело вступает Федор Игнатьевич и начинает создавать строительную продукцию. Мы или оставляем ее на том же пустующем складе, или сразу сдаем на экспертизу. Тут как получится договориться. После чего становится понятно, что делать дальше. До сих пор удивляюсь, насколько все быстро и вовремя удалось провернуть. Уже на подъезде к карьеру мы увидели кучу рабочих домиков-бытовок, строительной техники и мужчину в белой каске, который явно ждал нас. «Вася!» — поприветствовал нас прораб. «Это я с вами говорил по телефону». Мы чинно и не спеша выгрузились из автомобилей. «Давайте пока посмотрим на то, что вы понарыли», — тактично предложил Егор. «У нас еще КамАЗ не подъехал. Подъедет, будем грузить. Что роете-то? Все говорят карьер, карьер. А какой карьер в городе?» «Так и есть», — кивнул прораб. «Строим новый жилищный комплекс с подземной автопарковкой. По проекту будет несколько подземных этажей. Я пока план не смотрел, но, судя по глубине, будет этажа 3 под землю, а то и 5. А грунт надо куда-то девать. Тут заказчик сглупил и сразу найти сбыт не смог. Пойдемте дальше. Сейчас видно будет». Мы подошли к огромной куче вынутого грунта. «Федор Иванович, что скажете?» — спросил я. Геомаг, медленно и важно опираясь на трость, подошел к куче грунта. Протянул руку, сотворил несколько простых печатей, что-то прошептал и, развернувшись, сказал: «Самое то, годится». В этот момент на КПП подъехал арендованный нами КамАЗ и начал сигналить, а у меня ожил телефон. «Пущай подъезжают, орлы, сейчас я нагружу», — крякнул геомаг. «Эх, в мое время таких машин не было». Прораб пропустил его слова мимо ушей, а мне пришлось, понизив голос, подсказать геомагу: «Не нужно, Федор Иванович, они сами сейчас все погрузят. Мы ведь уже договорились обо всем». «А, ну да», — кивнул Федор Иванович. А к нам уже ехал самосвал. Прораб отдал несколько распоряжений по рации, и в нашу сторону двинулся экскаватор. «Вот господи!» — крякнул геомаг. — «Вот это махина!» На несколько минут он даже застыл, глядя на экскаватор, а потом, глядя на то, как тот наполняет кузов КамАЗа. Таким потрясенным я его никогда не видел. «Так теперь и занимаются стройкой», — тихо сказал я геомагу. «Все лепят машины и специально обученные операторы». «А как же поднимают такие плиты?» — только открыл рот Федор Иванович. «А вы, дорогой мой Федор Иванович, еще кран строительный не видели». После этих слов Федор Иванович впал в некую задумчивость и что-то стал смотреть в экране своего смартфона, аккуратно тыкая пальцами. После загруженного КамАЗа мы двинулись к складу Егора. Федор Иванович что-то читал на экране смартфона, хмурясь и размышляя. «Вот это отрасль теперь», — сказал он, когда уже подъехали. «Попробуй сунься туда, сожрут с потрохами. И, заразы, каждый своих поставщиков имеет. Свои заводы бетонные, кирпичные и прочие. Прямо синдикат целый. А я уже по старинке думал, что еще работают одаренные, которые с землей привычны работать». «Работают, но уже не так часто и не на таких специальностях», — пожал плечами Егор. «Так, если как геолого-разведчики». Геомаг замолчал, о чем-то размышляя. А мы уже проехали на склады Егора, после чего начали разгружать КамАЗ. Арендованный транспорт отпустили, после чего стали ожидать. Федор Иванович вышел к куче грунта. Создал несколько кирпичей и, положив на нее ладони, активировал их. Буквально на наших глазах кубометр, нет, полкубометра грунта превратились в аккуратные гладкие кирпичи, а еще часть кучи осыпалась какой-то серой пылью. «Это я лишние примеси вывел», — — сказал Федор Иванович. «Давайте смотреть». Мы подошли и взяли несколько кирпичей. На мой взгляд, такой кирпич ничем не отличался от магазинного. «Хорошая работа». Егор внимательно осмотрел кирпич. «Однозначно на экспертизу». Федор Иванович довольно крякнул. «Ну, вот и славно», — сказал он. «Костя, поставим на поток, как у немца. А то, если я один заниматься этим буду, чую, не вывезу. Меня или теперешние строители с потрохами съедят, или посадят, или просто ограбят. А так я не в обиде буду. Сбыт товара и контракты — тоже работа сложная». «Посмотрим сначала результаты экспертизы, Федор Иванович», — ответил я. И в этот момент пришло СМС-сообщение от Государственной комиссии. «О, временные свидетельства личности готовы. Нужно будет сейчас съездить и получить их». «Ну, слава тебе, Господи!» — облегченно выдохнул геомаг. «Сейчас Петю наберу, пускай остальных соберет». Пришлось подождать еще несколько минут. Геомаг превратил весь грунт в кирпичи. Теперь на складе Егора была добрая куча кирпичей и часть земляного порошка, отходы производства. После этого мы снова покатили к месту временного проживания остальных. Следовало забрать Майера, его дочь и двух бравых бойцов и ехать со всеми за временными свидетельствами личности. Еще минут 40 потребовалось на то, чтобы забрать их, получить документы и еще столько же, чтобы увезти обратно и забрать у Майера пробники нового парфюма. «Егор, что у нас дальше по плану?» – поинтересовался я. «У меня уже голова кругом идет. Такое ощущение, что я что-то забыл. И к тому же что-то важное. Это сейчас просто покоя не дает». «А дальше у нас по плану импорт вещей из изнанки и еще одна партия мяса, о которой я тебе говорил. Забыл?» «Да, прости». «Да чего уж. Основной доход, я думаю, будет как раз из изнанки. Второй доход – парфюм и все производное вместе с ним. И если удачно получится, то строительный материал. Я найду также поставщиков и устрою контракты. По рукам?» «По рукам. Погоди еще, все шатковалка». Ключевое слово «пока». «Егор, я уже начинаю пугаться того, что предстоит сделать, и думаю, хватит ли времени на сон». «Ну, с этим я тебя утешу. Завтра суббота». «Слава богу». «Все, теперь можно поехать и поспать». Наконец-то после всего этого мы смогли разъехаться и лечь спать. Неужели такая жизнь у всех аристократов? Это же ужас ужасный. Хотя вру, приятный в чем-то ужас. «Ань, прости, что сегодня так помотались. Тебе следовало сразу ехать домой. Могла бы сразу лечь поспать». «Ничего страшного, милый. Я, наоборот, очень хорошо провела сегодня время. Даже почувствовала себя живой и нужной. А еще я была рядом с тобой». «Не говори глупости, ты всегда нужна». «Мне понравилось заниматься такими делами. Без напряга, без отцовского надзора, без всего этого кошмарного давления». «Да? Ну, это очень хорошо». Дома мы наскоро поужинали, после чего легли спать, почти мгновенно отрубившись. По крайней мере, я вырубился почти мгновенно. Такая насыщенная жизнь выматывает. Утром работа, после работы занятия по сдаче физических нормативов, после – поездки по собственным делам и только потом – сон. Фуф, не представляю, как Егор еще успевает разгребать дела рода. Должно быть, он вообще не спит. Утро началось с моего будильника. Требовалось посетить родное МВД, чтобы, обливаясь потом, бегать обвешанным утяжелителями, а потом стрелять на скорость и на меткость. Анна сонно шевельнулась. «Ты куда?» «На работу. Нормативы отрабатывать. Спи, милая. Я вернусь и обязательно тебя разбужу». «А во сколько вернешься?» Девушка перевернулась и посмотрела на меня. «Ну, часа через 4». «Значит, буду ждать через 4 часа. Вы ведь сегодня опять собираетесь с Егором для совместных дел?» «Да, Ань, сегодня». «Тогда обязательно заедь за мной. Я тоже хочу в этом участвовать». «Обязательно, милая моя». «Люблю тебя». Я отправился на работу. Блин, жалко свой выходной. Жалко, но ничего не поделаешь. Ровно через 4 часа я вернулся домой, успев буквально минута в минуту. «Ты как раз к обеду», — улыбнулась Анна. «Здорово встречать тебя вот так». Я обнял ее, проходя внутрь. «Ну что, едем сегодня?» — поинтересовалась Анна, глядя на меня, подперев голову ладонью. «Ага, ты точно хочешь участвовать?» «Конечно, милый». После обеда мы поехали на один из складов Егора, по пути забрав Майера и остальных. Сегодня следовало протащить из изнанки 15 адских гончих. Клан Баумов выразил интерес к их мясу и собрался купить такую партию. «Все готовы?» — поинтересовался Егор. «Тогда я начинаю!» Егор принялся вычерчивать печать, а я достал оружие. Моей задачей будет сдерживать то, что прорвется, и убивать то, что, возможно, не сможет взять под контроль Егор. Егор закончил вычерчивать печать и просто начал выполнять свои манипуляции. А четверо человек — Майер, Федор Иванович, Захар и Прохор — начали ее запитывать. Аня тоже встала рядом со мной в качестве группы поддержки. Воронка загудела, а затем ее гул резко возрос. «Кажется, мы немного перестарались», — крякнул Федор. Сразу после этих слов из воронки повалила местная фауна. «Готовьтесь!» — крикнул Егор. «Их прорвется несколько больше, чем мы планировали!»